Глава 9. Усы. Самые разные лица и личности крутились на рынке и около. Серые, черные, зеленые, голубые глаза глядели на Васю или мимо него. Вася же смотрел в основном на носы и на то, что под ними. Нет ли усов? Но усы попадались мало, и все больше чепуховые, мышиные хвостики. Носы были, конечно, гораздо разнообразнее. И свистулькой, и репкой, и фунтиком. У одного дяди нос оказался вычурным, как шахматная фигура ферзь. А у другого такой дивный нос, который иначе не назвать, кроме как рубильник. Все эти носы совсем запутали Васю. «Зачем они мне?» — думал он, отмахиваясь от носов. «Меня усы интересуют». Вася и сам покручивал свои усы, как будто он старый усач, типа товарища Будённого. Вася покручивал усы и щекотал пальцем матроса, чтобы тому не было совсем уж скучно сидеть в мешке, а сам все поглядывал по сторонам. Поглядывать-то поглядывал, а не замечал, что в стороне стоят два человека и тоже рассматривают его. «Кажись, это он», — сказал один из двоих, разглядев Васю. «Только усы прилепил. Замаскировался». «А чего ему надо?» «Пришел за поросятами». Тут они грубо засмеялись, и второй сказал. «Смотри-ка, в мешке-то у него что-то шевелится. Наверное, пса туда запхнул». «Надо нам отсюда смываться». «Погоди, зачем же? Парень-то лопух, усы нацепил, пса в мешок засунул. Сейчас я ему устрою концерт». «А не опасно?» «Чего же опасно? Документ у меня в порядке, сейчас я его навеки отучу поросят искать». Тут эти два человека пошептались еще и разошлись в стороны. «Зачем только люди носят усы?» — думал в это время Вася. «Какой в них толк? Нос, к примеру, нюхает, рот жует, глаза глядят. А чего делают усы? Возьмем, к примеру, таракана», — размышлял он дальше. «Вот у него усы на месте. Или матрос. Обрежь ему усы, он и колбасу не учует. А мне-то зачем усы? Разве для красоты? Но я и так парень ничего себе. Нос крупный, глаза маленькие. Я и так, наверное, красивый». Вася потолкался еще немного, поискал Черноусова, но не заметил ничего похожего. «Да и то сказать, — думал он, — не такой дурак Черноусый, чтоб снова на рынок прийти. Он теперь дома сидит, деньги считает». Вася выбрался из толпы и остановился у входа возле стекольщика, который все покрикивал. «Вот стекло, двойное, бэмское!» «Чего у тебя в мешке-то? — спросил стекольщик. — Чем торгуешь?» «Не твое стеклянное дело». «Тебе стекла не надо?» «Не надо». «Напрасно», — сказал стекольщик. «Неплохое стекло, к тому же двойное, бэмское». Он достал из заплечного ящика кусочек стекла и чпокнул его два раза ногтем, и стекло сказало «бэмс, бэмс». Но Вася не слушал. «Ты скажи лучше, стеклянная душа, Черноусова не видел?» «Так ты сам Черноусый», — сказал стекольщик и ткнул Васе пальцем под нос. И так противно ткнул, что Вася обиделся. Он сердито глянул на стекольщика и увидел, что тот мужчина неприятный. Глазки тусклые, стеклянные, спрятались под ржавыми бровями, а лицо рябое так изрыто оспой, что напоминает рашпиль, которым обтачивают деревянные болванки. Вася уже хотел сказать стекольщику что-нибудь тяжелое, но после махнул рукой и решил двигать к дому. В этот момент кто-то тронул его за рукав. «Ваши документы!» Вася оглянулся. Перед ним стоял милиционер с такими огромными рыжими усами, как будто он их отращивал с самого дня рождения.